Глава 36. Стремительно и четко по коридору. Пистолет выхвачен горизонтально, обе руки стиснули рукоятку. Остановившись перед конспиративной квартирой, Линь старательно сделала вдох-выдох, прислушиваясь. Никаких звуков. Ничего за исключением плачущего ребенка этажом ниже. На этом этаже располагались 4 квартиры. Конспиративная и еще 3, в которых жили боевики Бинсиена, мелкого пошиба, которых, судя по всему, не было дома. Дверь из толстой пластистали была чуть приоткрыта. Вдохнуть, выдохнуть. Распахнув ногой дверь, Линь вошла, низко пригнувшись, водя пистолетом из стороны в сторону. Ей в нос ударил резкий запах крови, внутренностей и страха. Поморщившись, Линь прикрыла лицо ладонью, пистолет в твердой руке, взгляд обегает по кругу главное помещение. Разгром. Гибкий экран разбит вдребезги, диван перевернут, одно окно, выходящее на улицу, покрылось паутиной трещин. Брызги крови, подобные абстрактному рисунку, на полу, стенах, окнах, потолке. Оборудование синего штыря ФАМа разбито, разбросано по всей комнате, как и сам ФАМ. Его голову аккуратно положили на бок на кухонной скамье лицом к гостиной, с торчащим куском спинного мозга. Тело Линь не увидела. Раскрытые глаза ФАМа блестели, все еще выражая удивление. Змеиная голова Тран лежал ничком посреди комнаты, крепко спал в луже крови. Линь осторожно приблизилась к нему, избегая крови и обломков оборудования, молча. Снова прислушалась. Боевая система повысила восприимчивость органов чувств. Освещение улучшилось, словно перед глазами поместили желтую пленку, отчего все стало чуть ярче. Мягкие шаги ботинок по тонкому ковру стали слышны, негромко, но отчетливо. Линь осмотрела остальную квартиру наперед, зная, что она пуста, что помещение стало мертвым. Вернувшись в гостиную, Линь шумно выдохнула и присела на корточки рядом со змеиной головой Траном, держа пистолет на бедре. Она осторожно перевернула Трана. Его глаза были закрыты, страшно распухшие от жутких побоев. Одна рука была согнута не в ту сторону, из локтевого сустава торчала кость. Над поясом — большая окровавленная дыра, внутри — серый блеск внутренностей. Стиснув зубы, Линь смотрела на останки худого парня, размышляя о том, каким был его конец, представляя себе последние окровавленные мгновения его жизни. Она смахнула волосы с лица. Основную силу удара приняло на себя оборудование синего штыря ФАМа. Из 2 черных ящиков, которыми он всегда пользовался, были выворочены внутренности. Возможно, каких-то частей не доставало. Сказать точно Линь не могла. Нейроразъемы, которыми ФАМ работал с Лай, той женщиной из «Зеленого дракона», были подсоединены к черным ящикам, однако соединительные штыри были вырваны. Мысленно связавшись с ИИ, Линь отправила сообщение Бао. «Конспиративная квартира на Динь-Льет разгромлена. Змеиная голова Тран и синий штырь ФАМ забиты до смерти. Герберт Моллейсон исчез». Бао ответил практически сразу же. «Новая эскалация». «Да, тут что-то не так. Моллейсона нашли слишком быстро». «Да, я...» «Что?» «Бао, я не знаю, куда это приведет. Есть только один путь. Я имею в виду расследование. Нам была нужна память Герберта. Судя по всему, синий штырь успел приступить к работе. Я кого-нибудь пришлю. Пусть захватят ведро с тряпкой». «О!» Линь извлекла из экзопамяти образ комнаты, какой она увидела ее, когда только вошла, и отправила его Бао. Через несколько секунд тот ответил. «Как аукнется, так и откликнется. Линь кивнула в первую очередь себе самой, не отрывая глаз от змеиной головы Трана, пытаясь разобраться в этой истории с Китай-Алко, Зеленым Драконом, Доброй Ссорой и Гербертом Моллейсоном. «Мы гангстеры», — безмолвно отправила сообщение она. «Совершенно верно, следователь. Нам не нужны доказательства, чтобы начать действовать». «Правильно. Люди из Зеленого Дракона и Синдиката Макао заявились ко мне домой. Сказали, чтобы я прекратила общаться с Гербертом». «Да. Следовательно, мы знаем, что эти ублюдки работают заодно, стараясь прикрыть что-то, связанное с Доброй Ссорой, компьютерной игрой». «Продолжай». «Игру создала Китай Алко. Возможно, все это идет от верхушки китайского правительства. Возможно, это самостоятельный отдел, работающий с подразделением психологической войны. Последний момент слишком неопределенный даже для гангстеров». Линь кивнула, даже несмотря на то, что Бао не мог ее видеть. «Ну хорошо, возвращаемся назад. Эти люди не хотят, чтобы мы говорили с Гербертом. Мы говорим с Гербертом. Они врываются в конспиративную квартиру в тот момент, когда мы занимаемся считыванием инвазивной экзопамяти, убивают находящихся здесь людей и забирают Герберта. Несмотря на это, они должны предположить, что к настоящему моменту нам известны их тайны, которые были куда-то переправлены и сохранены на внешнем устройстве. Они не могут позволить себе ни тени сомнения». Пауза, затем ответ от Бао. «Да. В таком случае давайте откажемся от расследования. Клиент, плативший нам деньги, похищен, начинается война. Я не знаю, куда идти дальше, но, быть может, это не имеет значения. Давайте просто замочим нескольких ублюдков из Зеленого Дракона». Более длинная пауза, и затем... «Нет». Линь поджала губы. «Нет. Игра очень важна. Хрена с два она важна. Игра очень важна. Найди Герберта. Я — это приказ». Линь вскипела. Перевернув опрокинутый стул, она села и закурила. С лестницы донеслись звуки шагов и голоса. Наконец прибыло подкрепление. «То же самое, что и прежде, младшая сестра. Раскрой это дело». «Никакого дела нет, дядя. Возвращайся домой. Подожди. Мы извлечем из потока системы безопасности, из оборудования синего штыря что-нибудь такое, что покажет, куда двигаться дальше. Работа следователя требует терпения». «Да, хорошо, но я солдат, а не следователь». «Если ты солдат, ты должна выполнять приказы». «Ха!» Линь курила, притупляя свое обоняние, чтобы не чувствовать стоящего в квартире смрада. Глядела в окно на улицу, чтобы не видеть кровавое месиво внутри. Город был затянут дождем. Линь встала, когда к двери подошли двое. Увидев Линь, они опустили оружие и выпучили глаза при виде открывшейся им картины. «Хорошо, дядя. Забудь об отмщении. Не покидай 36 улиц». Линь поколебалась. «Ладно. Ты недоумеваешь, почему мы не начали действия против своих врагов?» Линь ничего не сказала. «Мы готовимся к схватке с Зеленым Драконом. Когда мы нанесем удар, это будут не какие-то половинчатые меры. Мы нанесем удар и покончим с врагом раз и навсегда».